Когда я что-либо даю Массимино, он делится всем с остальными. Им совсем даже неплохо живется с бунтарем, отец которого изрядно богат, — заметил Руссо, но умолк под суровым взглядом Пьер Антони. — Мы будем вести расследование осторожно, сеньора, — заверил ее Пьер Антони. — Уж вы не беспокойтесь. Все сразу встали. Доктор Скивони положила в сумочку блокнот с записями, пожала руку Паоле, забежала в кухню проститься с Тео. На улицу она села в машину Руссо. Пьер Антони поехал за ними на своем «Фольксвагене». По дороге все трое думали об одном и том же, хотя, очутившись во дворе полицейского управления, ничего друг другу не сказали. Впрочем, никого из них не удивило, что Скивони тоже поднялся в кабинет Салуццо, чтобы послушать новости о бочной ставке с пятью экстремистами. Нет, Валенцано не узнал ни одного из них. Вопреки предположениям Салуццо, майор Руссо приказал задержать Франко Бортолотти и Маурицио Лалла. Первого узнал Шпага. Именно ему он протянул стопку пригласительных билетов. Лаллу тоже решено было продержать в тюрьме, а там будет видно. Когда Шпагу, наконец, уговорили написать заявление в полицию, статья 594, оскорбление и угрозы, Бортолотти стал энергично защищаться. А что я такого сказал? Что господа разъезжают на Феррари, и все. Да, назвал его педерастом. Разве это не так? Ну, значит, мне показалось. Шпага в тихом бешенстве покинул здание полиции в сопровождении своего секретаря Валенцано. Посмеявшись, Скивони снова посуровила. По-моему, похищение Тео никак не связано с убийством шофера сеньора Шпаги. С Тео обошлись хорошо, постарались не нанести ему моральной травмы. Эти бандиты не стали бы деликатничать. Тот, кто способен убить железной палкой человека, не будет церемониться с ребенком. Еще эта подробность насчет танков сужает круг поисков. Впрочем, следствие ведут мои высокоуважаемые, опытнейшие коллеги, а потому удаляюсь, чтобы продолжить чтение психологии для лиц вспомогательного состава. Я вам перешлю мой отчет, отпечатанный на машинке. Желаю вам удачи. Она приветливо улыбнулась Руссо и Пьер Антони и ушла. Руссо объяснил Салуццо историю с танками. И Салуццо, выражая затаенные мысли своих начальников, с показной скромностью предложил свою гениальную идею. А что, если пощупать тех, кто живет в доме Шпаги или бывает у него? Глава 19. «Макс!» — крикнул, обернувшись назад, хилый юнец с ожерельем из бусинок на шее, босоногий, в подвернутых джинсах. Он был похож на рыбака, по ошибке очтившегося вместо берега реки на ковровой дорожке. Его голос заглушили яростные звуки стерео. «Макс!» — еще громче крикнул мнимый рыбак. «Тебя ищет какой-то Шпаг!» Тоном ниже добавил: «Иди сюда». И с вызовом уставился на зеленое пальто незваного гостя. Пьер Антони прошел в полутемный коридор, где пахло чем-то кислым и затхлым. Повсюду стояли картонные ящики. На пороге комнаты бешеная музыка как бы воздвигла невидимый неодолимый барьер. Пьер Антони остановился, заглянул внутрь и увидел, что под потолком висят два гамака. Один был пустым, в другом лежал тюк, из которого высовывалась худая грязная рука, прищелкивавшая пальцами в такт бешеной музыки. На полу, прислонившись к стене, сидели двое юнцов, парень и девушка в майке, они курили. Пьер Антони вдохнул всей грудью горький воздух, но ощутил лишь запах крепкого табака. Нет, марихуаной они, видимо, не балуются. Мнимый рыбак смотрел теперь на Пьер Антони не сделанным равнодушием, а с нескрываемым презрением. — Какой же ты друг Макса если его даже не знаешь.